«А ничего, что я уставший?» – недовольно спросил носитель великого отрата. «Тебе теперь предстоит уставать гораздо чаще, чем раньше», – злорадно пообещала змея. «Какая от меня польза, такого уставшего?» – продолжал давить на жалость контрабандист. «Я начинаю думать, что от тебя и отдохнувшего будет немного пользы. Тебе выпал шанс быстро обучиться искусству магии, а ты бока отлеживаешь. Многие маги обучаются всему сами, совершают кучу ошибок, набивают шишки, спотыкаются, и на обучение у них иногда уходит целая жизнь. А ты попал на все готовое, да еще начинаешь капризничать, как барышня. Ладно, ладно, встаю», — завела старую пластинку. «Тебе никто не говорил, что ты страшная зануда. Из ныне живущих, никто. Да и вообще те, кто считал меня занудой, жили не так уж долго. Все-таки, такие были», — обрадовался носитель. Алаза не стала отвечать, и Алекс также не стал обострять отношения со своим отрядом, только одеваясь спросил: «Что мы будем делать дальше?» «Здесь неподалеку, по прямой километров 30, находится небольшой источник энергии, вот к нему нам и нужно попасть». «Что за энергия?» «Магическая. Раз есть источник энергии, значит, с магией у нас все в порядке?» «Не совсем. Раньше таких источников имелось намного больше, и они были гораздо сильнее. Но пока нам хватит того, что имеется. К тому же возле источника не так сильно проявятся наши с тобой магические потуги. Боишься, что проследят?» «Наверняка проследят. Поэтому действовать будем предельно осторожно и часто менять места занятий». «Как скажешь», — согласился новоявленный студент только что открытой магической академии. Он приготовил легкий завтрак, с удовольствием все уплел и, взяв бутерброды, повел машину в нужном направлении. Полчаса петляний по полям, и магический дуэт въехал в небольшую ложбину среди двух пологих холмов. Внизу протекала узкая речушка, склоны холмов поросли чахлым кустарником. «Вот здесь мы и будем заниматься», — объявила Алаза. «И что здесь примечательного? Я надеюсь, ты скоро это поймешь, иначе мне не стоит с тобой возиться. Давай попробуем. Мне самому интересно, стоит или не стоит. Подъезжай вон к тем деревцам, оставишь там машину, а сам спустишься немного ниже». Алекс сделал так, как сказала Алаза. Внизу нашел удобную площадку и уселся прямо на траву. «Что дальше? Сядь поудобней и слушай меня внимательно». Носитель в точности выполнил указания своего отрата. «У каждого человека есть участок мозга, который отвечает за связь с магической энергией», — начала Алаза. «У одних он развит больше, у других меньше, но он есть у всех. Вот сейчас я хочу поработать с твоим мозгом и попробовать разбудить нужную нам часть. Исходя из того, что тебя уже считают экстрасенсом, это не должно предоставлять особенную сложность». «Какая может быть сложность?» — удивился Алекс. «Ты ведь мощный магический отряд, для тебя это должно быть обычным делом». «Конечно, я магический отряд, но не забывай, я поисковый отряд. Главным для меня является поиск информации. Информация – это ключ ко многому, но она не всесильна. Поэтому я не уверена, что мне удастся совладать с твоим мозгом. В общем, я понял, а тонкостей мне пока не понять. Разблокирование – это больно?» «Не знаю», — честно призналась Алаза. «В разных случаях по-разному». «Ну хорошо», — вздохнул носитель, — «не будем тянуть. Но перед тем, как мы начнем, хочу задать тебе еще один вопрос». «Задавай». «Чем, по-твоему, является магия?» «Здесь все просто. Магия – это умение управлять магической энергией. Все выделяет ту или иную энергию. Живые существа, земля, солнце, стихи. Управление этой энергией является магией». «Хорошо, давай начнем. Что мне делать?» «Усядься поудобней, закрой глаза и расслабься. Постарайся прочувствовать все то, что будет происходить внутри тебя. Постарайся понять те изменения, которые я попытаюсь принести. И главное, не бойся». «Постараюсь. Начинай». Чужое вмешательство Алекс почувствовал сразу. Появилось ощущение давления на мозг. Такое он чувствовал уже неоднократно. Теперь понятно, кто-то пытался следить за ним с помощью магии, либо даже порыться в его голове, что сейчас и проделывала Алаза. Закончив с общим зондированием, отряд начал проводить более точную работу над нужным участком мозга. Легкое жжение прошло так же быстро, как и появилось, а затем послышался удивленный возглас Алазы. «А вот этого я никак не ожидала». «Чего не ожидала?» — быстро придя в себя после несложной процедуры, спросил подопытный. «Нужная область мозга у тебя неплохо развита. Очень даже неплохо. Ты говоришь, у тебя хорошо развита интуиция и чувство опасности», — подсказал контрабандист. «И чувство опасности», — послушно повторила змея. «Это все, чем ты можешь похвастаться. Ну, в общем, да. А что ты еще ожидала? Как минимум, дар предвидения. Или что-то в этом роде. Ты должен хорошо владеть магией. Разве ты никогда не пробовал совершить необычное? Остановить стрелки часов? Повлиять на поведение людей? Угадать номер лотерейного билета? Наконец, не припомню за собой такого», — неуверенно сказал Алекс. «Во всяком случае, последние два десятка лет. Что ты хочешь этим сказать? Примерно 20 лет тому назад я потерял память, и до сих пор не помню ничего из того, как я жил и кем был до того времени. А вот это интересно», — пробормотала Алаза. «А я то думала, что за затемненная область у тебя на затылке. Хотела разобраться в этом позже». «Ты можешь восстановить мне память?» — заволновался носитель. «Не знаю, я ведь тебе уже говорила, человеческое тело не мой конек, но, во всяком случае, я попробую». «Пробуй сейчас», — потребовал Алекс. «Хорошо, хорошо, не волнуйся ты так, все, что в моих силах, я сделаю». Носитель снова откинулся на спину и закрыл глаза. В этот раз давление на голову не последовало, а сразу заныл затылок. Боль быстро усиливалась, и, в конце концов, возникло ощущение, что мозг просто закипает, что еще немного, и он расплавленным оловом выплеснется через уши. Кажется, он закричал, но Алаза и сама уже поняла, что нужно прекратить мучить своего носителя. «Извини», — сказала она, — «но мне не удалось пробиться через блок». «Какой блок?» — постепенно отходя от экзекуции, спросил Алекс. «Нужный нам участок заблокирован. Причем, я не почувствовала чужого вмешательства, скорее всего, ты сам, может даже бессознательно, заблокировал, точнее, отключил свою память. А разве такое возможно?» «Вполне. Тем более, если ты хорошо владел внутренним управлением своего тела. Обычно сильные маги это умеют. И что из этого следует?» «Из этого следует, что ты действительно владел магией, и, судя по всему, неплохо. А это значит, с моей помощью снова сможешь нею овладеть». «Жаль, с памятью ничего не получилось», — тяжело вздохнул контрабандист. «Ничего страшного, не получилось в этот раз, может получиться в другой. А скорее всего, ты сам, в конце концов, разблокируешь свою память. Возможно, это произошло вследствие какого-то стресса или травмы. Говорят, что когда меня нашли, на мне не было живого места. Немало досталось и голове», — усмехнулся носитель. «Вот видишь, все вполне объяснимо. Расскажи мне, как все случилось, что ты помнишь и что знаешь». Алекс начал рассказывать все, что помнил, о чем ему рассказали и о чем он лишь догадывался. Алаза слушала внимательно, не перебивая, и по окончании рассказа задумчиво протянула: «Это все действительно очень странно. Неудивительно, что тобой заинтересовались органы, которые отслеживают подобные случаи. Я попробую разузнать что-нибудь в информационном поле планеты. Да и другие возможности есть». «Какие возможности?» — заинтересовался контрабандист. «У отрата моего уровня есть много возможностей. Причем таких, о которой тебе знать не обязательно. Какие мы скрытные, есть немного. Ну ладно, у нас есть и положительные моменты. Ты должен воспринимать магию. Я все-таки думаю, что ты нею владел и просто-напросто забыл, как это делается. Так же, как забыл все. Мы можем спокойно начинать занятия, теперь все будет зависеть от твоего старания». «Я буду стараться», — пообещал носитель. «Надеюсь. А теперь начнем. Тебе вновь необходимо погрузиться в самого себя. Я буду тебе показывать и подсказывать, а ты внимай и повторяй». Снова расслабленное состояние и предельное внимание. Сперва Алекс ничего не чувствовал, но затем, откуда-то изнутри пришло чувство тепла, словно там разгоралась жаркая искра. Тепло расходилось по всему телу, и в нем появилось ощущение легкости, казалось, теперь по плечу свернуть горы. Но затем все это исчезло, словно ничего и не было, а после прозвучал голос Алазы. «Что ты чувствовал?» «Тепло, легкость, ощущение силы. Вот, именно так ощущаешь себя, когда твое тело наполняется силой, энергией. Я показала тебе, как это можно сделать, но я не в состоянии наполнить тебя энергией, ты должен это сделать сам». «Разве ты только что не наполнила меня?» «Нет, это была только иллюзия». «Понятно», — раздразнила. «А теперь пробуй сам. Обычно так поступают с маленькими детьми». «Никого я не дразнила. Я действительно могу работать с магией, но наполнить нею тебя, нет. Да и не очень ты отдалился от ребенка». «Хорошо, я попробую. А ты подсказывай, если что». Контрабандист в очередной раз закрыл глаза и попытался осознать себя изнутри. Это оказалось легче сказать, чем сделать. Как можно смотреть на себя изнутри? Это какой и где должен находиться глаз? И вообще, что за озерцо плещется в каких-то 30 шагах? Озерцо. От неожиданности открыв глаза, Алекс уставился на протекающую неподалеку речку. Никакого озера не наблюдалось. Алаза насмешливо спросила. Привиделось что? Привиделось. Хотя, вряд ли. Я увидел впереди озеро, состоящее из прозрачной. Алекс запнулся, подыскивая подходящее слово. То ли дымки, то ли жидкости. Не успел рассмотреть. Это и есть тот источник энергии, к которому мы с тобой стремились. Поздравляю, в тебе начал просыпаться маг. Это было сказано самым серьезным тоном, и маг понял, свершилось невероятное. Теперь он действительно экстрасенс. Это как минимум. Он снова закрыл глаза, озера не было. Повтори все то, что ты сделал до того, когда увидел озеро, подсказала змея. Все правильно, необходимо найти тот неуловимый внутренний глаз. Кажется, вот так. Контрабандист вновь увидел перед собой голубое свечение. Да, никакая это не вода и не дымка, а сказочное свечение какой-то неизвестной субстанции. Так вот ты какая, магическая энергия. По поверхности магического озера, действительно словно ходили волны, при этом внутри что-то клубилось, были видны завихрения и даже течения. Озеро жило своей жизнью и плескалось в невидимых берегах, дав своему носителю вдосталь налюбоваться новым зрелищем. Алаза прокашлялась. «Я очень рада, что в тебе быстро проснулись твои магические навыки. Обычно на это уходить более продолжительное время. Ну, раз все так хорошо, тогда продолжим урок. Наполни себя этой энергией. Как это сделать? Найди внутри себя энергетический центр. Обычно он находится в центре тела, и попытайся потянуть магию из озера. Центр. Где же этот центр? Алексу казалось, что он вывернул глаза, пытаясь заглянуть внутрь себя, но никакого центра обнаружить не смог. У него даже заболели глаза, и он их открыл. Извини, Алаза, я ничего не нашел. Как он хоть выглядит, этот центр? Скорее всего, как светящаяся точка, яркая или тусклая, зависит от того, сколько ты сумел накопить энергии. А если я ничего не сумел накопить, так не бывает. Хоть немного, но должно быть. Даже у человека, не владеющего магией, энергия быть должна. Просто ты не умеешь правильно смотреть. Это точно, смотреть я не умею, но буду учиться. И Алекс снова погрузился в самого себя. Через пару минут он повторил попытку. Еще через 5 минут еще раз. Но ни на третий, ни на четвертый раз обнаружить свой энергетический центр ему не удалось. Наконец Алазе надоело смотреть за его недолугими потугами, и она смилостивилась. «Ладно, помогу тебе еще раз. Видимо, перехвалила тебя. Не так уж у тебя все хорошо, как я подумала сначала. Смотри моими глазами». Носитель слишком устал, чтобы спорить со своим отратом, поэтому ему осталось только следить за тем, что происходило внутри него самого. Вначале он ничего не видел, но затем, словно сквозь мутное стекло, начали проступать внутренние органы. Они смотрелись совсем по-другому, чем с помощью медицинских приборов. Это, будто ты идешь ночью через скотный двор, и где-то рядом шумно дышит огромный племенной бык. При блеклом свете звезд его почти не видно, больше слышно, но неясная крупная тень наблюдается. А дальше стоит корова, а там еще. Вот именно такие ощущения возникли у Алекса, когда он путешествовал по своему телу. А вот и появилось тусклое свечение. Постепенно оно разгоралось все ярче и ярче, и из искры превратилось в сияющий световой шарик, величиной не больше лесного ореха. Находился он возле печени. «Вот это и есть твой энергетический центр», сообщил отряд. «Энергии у тебя хватает, как для обычного человека, а вот для магических действий этого маловато. Теперь проникни внутрь себя самостоятельно. Раз надо проникнуть, он это сделает», Алекс настроился решительно. Он постарался предельно сконцентрироваться и совершить, наконец, путешествие по своему телу. Знакомое свечение возникло почти сразу. Нет, не то, внешний источник сейчас без надобности. Необходимо пробраться к своему источнику. Казалось, от усилий глаза сейчас провалятся вовнутрь, но усилия велись в нужном направлении, так как какие-то неясные образы начали вырисовываться. Ага, вот это наверняка легкие, они ритмично выталкивали и всасывали воздух. А этот шумный агрегат, сердце, еще немного ниже. Вот оно, немного дрожащий светящийся шарик, расположившийся почти в центре живота. Видишь, как он дрожит, заметила и Алаза. Это сейчас расходуется твоя энергия. Если ты наполнишь себя нею, шарик разгорится ярче. Как наполнить? подскажи, вернись к внешнему источнику. Вот так, теперь попытайся мысленно потянуться к краюшку этого озера и зачерпнуть из него, как черпают воду. Так не черпают, так включают насос. Контрабандист уже и сам понял, что погорячился. Вместо небольшой порции он потянул на себя целый рукав энергии, и на общее удивление носителя и его отрата, она легко поддалась. «Что теперь?» – спросил ученик. «Теперь предельно осторожно», – ответила учительница. «Ты еще не настолько подготовлен, чтобы оперировать таким количеством энергии. И то, что она поддалась тебе, еще не говорит, что так будет и дальше. Немного перестараешься и выжжешь себе все внутренности. Возьми из рукава одну нить и направь ее к своей искре». Внутренности выжигать не хотелось, поэтому Алекс последовал совету отрата и действовал очень осторожно. Он вновь взялся за пучок энергии, оторванный от основного магического тела, и попытался отделить от него малую толику. Но такая тонкая работа с магией еще была ему в диковинку. Природа этого источника такова, что состояла она из тончайших нитей, тоньше человеческого волоса, причем нити местами порядком спутались, и отделить какую-то часть оказалось делом непростым. Но контрабандист обладал немалым упорством, и после десятка неудачных попыток вытянул из общего пучка несколько тонких ниток. «Теперь направь нити к своему центру и постарайся наполнить его», продолжала давать указания Алаза. «Еще одно легкое задание. Если направить энергию в нужное место, после нескольких попыток, все же удалось, то вот с удержанием возникли проблемы. Главная магическая составляющая вела себя своенравно, она никак не желала оставаться внутри у назойливого человечишки, а всячески норовила вернуться в материнское лоно. Алекс порядком устал, пытаясь совладать с голубыми нитями, но все безуспешно. «Отдохни», — посоветовала змея. «Все не так просто, ты и так достиг сегодня многого. Ты смог с первого же раза увидеть магическую энергию, уже начал нею манипулировать. Так что не все так плохо. Возможно, на сегодня нам лучше закончить, дать тебе возможность успокоиться и отдохнуть, и завтра с новыми силами продолжим. Еще несколько попыток, я все же сделаю», — сказал носитель. «Если не получится, тогда действительно перенесем на завтра». Отрад не стал спорить, и носитель продолжил. Он попробовал действовать по-новому. «Сначала нужно научиться освоиться с этой энергией получше вне собственного тела, например, поиграть с нею. Завязать в узел, вот так, затем заставить ее плясать, сворачиваться в клубок, а потом влиться в собственный энергетический центр. Все вышло быстро и как бы само собой, светящийся шарик, находящийся возле печени, вспух и вырос в два раза. «Вот видишь», — радостно закричала Алаза, — «у тебя получилось. Причем сделал ты это не потому, что старался до испарины на лбу, а скорее инстинктивно, что подтверждает наличие у тебя магических способностей». Алекс и сам был ошеломлен не меньше отрата, но слова Алазы подняли его уверенность в собственных силах. Несмотря на усталость, он повторил успешный опыт еще пару раз, пока свежие ощущения, и только после, со спокойной душой отправился домой. Несколько дней Алаза муштровала своего носителя уроками по накоплению и контролю энергии, а потом усложнила задачу. «Теперь тебе нужно научиться накапливать энергию всем телом, а не только энергетическим центром». «А в чем разница?» – не заставил ждать себя вопрос. «Разница в том, что накапливая магию всем телом, каждой клеточкой, ты можешь увеличить свои запасы в несколько раз. У тебя в будущем возникнет немало ситуаций, когда твоя жизнь будет зависеть от запасов энергии, поэтому это один из важнейших этапов обучения». «Хорошо, показывай, как это нужно сделать». «Показывать не буду, но объяснить могу. Накопив энергию в центре, ты должен осторожно отпустить ее, дать растечься по всему телу, но не покинуть его. Если все сделаешь правильно, то увеличишь свои запасы многократно». Получив ценные указания, контрабандист начал новое занятие. Он привычно наполнил магией свой центр, в этот раз величиной со среднее яблоко. Полюбовавшись собой, как бы со стороны, он стал осторожно отпускать контроль над центром. Магия легкими толчками разошлась по телу и беспрепятственно покинула его. «Не отпускай ее, удерживай», — воскликнула Алаза, но было уже поздно. Алекс стоял и недоуменно рассматривал свои руки и ноги, через которые большая часть энергии покинула его тело. «Хватит рассматривать свои конечности», — раздраженно бросила змея, — «продолжай работать, и чтобы сегодня научился делать так, как я тебя учила». Носитель начал новую попытку. В этот раз он попробовал выпустить энергию тонкой струйкой и наполнить нею одну руку. Все шло хорошо, до того момента, пока магия не заполнила руку полностью. Затем она радостно брызнула через растопыренные пальцы, и большей частью снова влилась в голубое озеро. Требовала змея, новая накачка и новая попытка наполнить только руку. Как только непокорная энергия собралась привычно покинуть неподходящее для нее тело, Алекс со злостью сжал руку в кулак, и, о чудо, путь к побегу был перекрыт. «Вот», — воскликнула Алаза, — «основная твоя проблема в том, что тебе приходится ассоциировать свои магические действия со своим телом. У тебя пока не получается задействовать магию, не задействовав, например, руку или сжатие кулака. Но мне действительно легче работать с магией, словно с частью своего тела», — оправдывался носитель. «Вполне возможно, и даже скорее всего, руки и ноги тебе понадобятся не для контроля за магией, а совсем для другого. Например, чтобы отразить нападение. Только представь, ты держишь в руке меч». «Какой меч?» – перебил свою наставницу ученик. «Обычный меч, здоровую такую острую железяку, которой тебе придется отмахиваться от врагов, раздраженная тем, что ее перебили», – ответила Алаза. «Алаза, оглянись, 21 век на дворе, какие к черту мечи?» Алаза не отвечала, и даже носитель почувствовал, с какой нерешительностью она начала говорить. «Конечно, ты прав, на дворе 21 век, и в руки тебе скорее попадет автомат, чем меч, но не забывай, ты маг, хоть и начинающий, и вполне может сложиться ситуация, когда холодное оружие окажется лучшим выбором». Теперь пришло время задуматься Алексу. После недолго раздумья он ответил: «Тебе видней, чем мне придется отмахиваться от врагов, и твое замечание вполне справедливо, но мне действительно легче работать с магией через свое тело. Возможно, это неправильно, но для начала научиться хотя бы так». «Конечно, это неправильно, но ты сделал правильные выводы, и это уже хорошо. Продолжай так, как тебе легче, а затем будем совершенствовать технику». Поняв, каким путем нужно идти, контрабандисту дальше стало легче. Он наполнял руку энергией и, сжав кулак, удерживал ее там. Сложнее стало, когда дело дошло до ног. Сложнее и смешнее. Приходилось поджимать пальцы ног, и это смешило, как Отрата, так и его носителя. Но, где сквозь смех, где сквозь слезы, но Алекс упорно продвигался в нужном направлении. И, наконец, наступил такой момент, когда все его тело сияло в магическом зрении словно новогодняя елка. «Вот так намного лучше», — одобрила Алаза успехи своего подопечного. «Теперь необходимо отработать технику. Твоя задача сейчас, не отвлекаясь на внешние раздражители, накачать в себя как можно больше энергии. И проделывать это придется часто, ведь сила мага во многом определяется не только его мастерством, но и энергоемкостью». Эти дни носитель вкалывал, как никогда. Он до жжения внутри наполнял себя магией, казалось, от ее количества гудит все тело, словно живой трансформатор, но Алазе было все мало. Но пришел конец этим мучениям, чтобы уступить место новым. «Ладно, с накоплением пока повременим», — сказала на середине второй недели занятий по магии змея. «Видимо, ты достиг определенного порога, преодолеть который для тебя будет нелегко, и на это уйдет много времени. Будем совершенствовать это совместно с другими занятиями». «Алаза», — вкратчиво начал Алекс, — «раз первый этап я прошел, то теперь пришло время боевой магии, ведь так?» «Не так, не менее елейно», — ответила змея. «Это почему? Опять будешь натаскивать меня на что-то второстепенное, а настоящую боевую подготовку отложишь на потом?» «То, что ты называешь второстепенным, является основой для дальнейшего обучения магии, в том числе и боевой. Но дело не только в первоочередности. Дело в том, что я не могу обучить тебя боевой магии, во всяком случае быстро». Алекс опешил. «Это почему? Разве ты не обещала подготовить меня к схватке с врагами, которых, по твоим же словам, вскоре набежит немерено? А я тебя и готовлю. Я обучаю тебя тому, что хорошо умею сама. А если ты не забыл, то я мирный поисковый отряд. Конечно, и меня можно использовать на войне или каком-нибудь локальном сражении, в качестве разведчика, например, но напрямую с боевой магией я не связана. Я знаю об этой магии немало, и многому смогу тебя научить, но это займет годы. Так что поумерь свой пыл, и займемся тем, чему я смогу научить тебя быстро и качественно». Слова Отрата привели носителя в удрученное состояние. Он уже видел себя победителем магической схватки, а вместо этого придется вечно бегать и прятаться. Вот именно в этом поисковый отряд окажется отличным помощником. Путь боевого мага труден и долог, назидательно сказал Алаза. «Здесь нужны учителя непосредственно по боевой магии. Тогда твое обучение займет намного меньше времени». «Легко сказать, нужен учитель по боевой магии», недовольно буркнул Алекс. «А где его найти?» И вдруг его осенило. «Постой, ты наверняка уже разнюхала, где найти учителя по боевой магии, а сейчас просто пьешь из меня кровь, оттягивая эту новость. Ох и прозорливый у меня носитель, уже и каждый шаг мой просчитал», с не меньшим сарказмом воскликнул Алаза. «А разве не так?» — с вызовом спросил носитель. Змея промолчала, хотя Алекс чувствовал, что ей хочется выдать очередную колкость. Затем она вздохнула и сказала: «В общем, ты угадал, я думал о том, кто бы мог помочь тебе с боевой магией, так, чтобы результат был быстрым и эффективным». «И кого нашла?» С нескрываемым интересом полюбопытствовал контрабандист. «Нужного человека я не нашла. Я не знаю ни одного опытного мага, кто согласился бы научить боевой магии незнакомого человека». «И ты нашла?» — поторопил змею носитель. «Я нашла другой отряд, только боевой», — как можно безразличнее сказала Алаза. Что-то в ее деланном безразличии не понравилось носителю, и он подозрительно спросил: «Отряд ведь очень редкая и ценная штука, он не может быть бесхозным, наверняка ним кто-нибудь владеет. Я ведь пролежала несколько тысяч лет, практически не принадлежа никому». У контрабандиста проснулся азарт кладоискателя. «Ты хочешь сказать, что боевая магическая вещь, наверное, немалой силы, сейчас лежит где-то без дела?» «Ага», — коротко ответила змея. «И где этот отряд находится?» «В другом измерении», — добавив в голос еще больше безразличия, ответила змея. Алекс хотел заглянуть в глаза змее, но та их закрыла и упорно не желала открывать. «Алаза», — позвал ее носитель. «Тишина. Алаза, не притворяйся дохлой. Объясни мне, своему носителю, который совсем недавно узнал о том, что магия действительно существует, как я попаду в другое измерение. Если я сумел открыть проход титаном, еще не значит, что я смогу сделать это для себя. Или ты меня туда сама отправишь?» «Нет», — соизволила ответить змея, — «я тебя туда отправить не могу. Но я могу научить тебя путешествовать по мирам. Это вполне по моему профилю». Алекс задумался. Перспектива путешествия по мирам остудила его злость, хотя недоверие к отряду осталось. После недолгого раздумья он спросил: «Разве путешествие по мирам не является одним из сложнейших видов магии? Мне почему-то кажется, что это не под силу простому магу, иначе нас бы уже заполонили умельцы из других миров. Вон, даже титаны не смогли вернуться в родной мир». «Ты прав, это очень сложный вид магии. Но дело в том, что в этом я как раз очень сильна. Я могу смотреть сквозь миры, искать нужную дорогу и, главное, находить ее обратно. Поэтому мне кажется, я смогу научить этому своего способного ученика. А титаны не могли к нам прийти, потому что их заперли в одном из закрытых миров». Носитель не поддался на лесть. «Я сейчас плохо соображаю, и про это мы поговорим позже. Сейчас объясни мне, что это за отряд, и почему мы должны отправиться за ним в другой мир». «Ничего подходящего ближе я не нашла. Это не означает, что в нашем мире нет настоящего боевого отряда, это скорее означает, что такой артефакт не является бесхозным, и наверняка его замаскировали так, что даже я не могу его или их найти. А насчет того, что он из себя представляет, очень мощный боевой отряд в виде перстня. Он способен не только убивать и разрушать, но и лечить и созидать. Такие вот в него заложены функции. Это если коротко, а если подробно, то перечисление его функций займет много времени, тем более я даже не знаю их все. Есть еще одно, почему я считаю, тебе нужно раздобыть именно этот отряд. Боевой отряд очень опасен, и не только для врагов, но и для своего носителя. При неосторожном обращении он запросто может тебя убить. Но дело в том, что именно этот отряд мне хорошо знаком, и я при необходимости смогу тебя от него защитить. Алекс озарено воскликнул: «Ах, вот оно в чем дело. Тебе просто хочется повидаться со своим дружком, и я тебе нужен лишь как перевозчик». «Не глупи, Алекс. Если бы все было так, как ты думаешь, я бы придумала что-нибудь другое. А так я говорю тебе правду. Не буду скрывать, мне действительно хочется встретиться со своим старым знакомым, тем более он не просто мой знакомый, нас создали вместе, только в меня вдохнули душу, а в него силу. Но главная причина не в этом, а в том, что на данный момент Фатар наиболее нам подходит». «Его зовут Фатар?» «Да, боевой отряд Фатар». «Послушай, Алаза». «Слушаю». «Если мои недруги узнают, что у меня есть отряд, за мной начнется усиленная охота. А если станет известно, что отрядов целых два, причем один из них боевой, то все станут в очередь, чтобы отобрать вас у меня. При этом само собой подразумевается, что перед этим придется меня убить. Вопрос: зачем мне еще один геморрой, если мне вполне хватит тебя? Ответ: убить тебя будет гораздо трудней, если у тебя будет два мощных отряда, а убить тебя захотят в любом случае. Но ты действительно прав, если ты заполучишь еще и Фатара, охота начнется усиленная. И хочу добавить, ты встал на такой путь, с которого просто нет возврата. Если ты будешь топтаться на месте, тебя раздавит и уничтожит. Ведь если ты не примешь ни одну сторону, для любой из сторон лучшим выбором будет тебя уничтожить, так, на всякий случай, чтобы в будущем ты не примкнул ни к кому. Откуда такая уверенность? Недоверчиво спросил носитель. Я давно создана и повидала много чего, причем такого, о чем ты даже не догадываешься, и я знаю, чем руководствуются такие силы, которые предлагали тебе сотрудничество. К тому же я иногда слежу за их возней, ты не первый и не последний, кого зачистили без особых причин, просто так, та всякий случай. Алаза была очень убедительной, и Алексу пришлось согласиться. Ты во многом права, но слишком уж нелегкую ставишь передо мной задачу. Я только погрузился в мир, в котором ты уже давно, поэтому мне немного не по себе. Прекрасно понимаю твои сомнения. Ты еще неплохо держишься, большинство, после таких приключений, как у тебя, надолго впадают в ступор. Хорошо, поищем твоего знакомого. Где он находится, если поточнее? Змея обрадованно затараторила. О, это всего в нескольких сотнях основных измерений отсюда. Мы срежем угол и за пару переходов окажемся там, где нужно. Стоп, стоп, что за основные измерения? Бывают еще и не основные, да. Каждое основное измерение порождает бесконечное число миров-спутников. Ты не могла бы объяснить подробно, на пальцах? Не забывай, я новичок в этом деле. Тогда слушай, и Алаза тоном бывалого лектора начал рассказ. У каждого основного мира, их еще часто называют материнские, есть своя историческая линия, которая ведет его через время и пространство. От нее постоянно отходит ответвление, которое очень похоже на основную линию. Если расхождения небольшие, то такой мир называется спутниковым, и, попав в него, ты можешь даже не заметить разницы с другими схожими мирами. Но если отличия очень заметны, то такой мир тоже становится основным, и так до бесконечности. Основные миры находятся в одном общем слое, слоя входит в мировые пласты, те в большие скопления миров, и так далее. Но если количество миров бесконечно увеличивается, то как мы можем пройти всего несколько сотен основных миров, чтобы достичь нужного нам? Недоумевал Александр. Здесь есть свои хитрости, мы срежем угол и не будем пересекать все миры, стоящие у нас на пути. Я тебе как-нибудь все потом объясню. Но куда деваются все эти основные и неосновные миры, а еще слои и пласты? Ведь постоянно плодясь, они уже давно должны заполонить все вокруг. Все это очень сложно, я и сама всего до конца не понимаю, нехотя призналась Алаза. Но говорят, что новые миры постоянно расширяют Вселенную, поэтому они все в ней и помещаются. Кроме того, часть миров со временем затухают, как круги на воде, и исчезают вовсе. Также не все миры способны к размножению. Некоторые живут сами по себе, и, либо постепенно, либо мгновенно умирают. К тому же Вселенная многогранна, многоярусна и многоуровневая. Очень многоуровневая. В общем, все это сложно даже для меня, так что не забивай себе голову. Выходит, если можно перемещаться между мирами, то можно делать это же самое внутри самого мира. По-моему, это называется телепортацией. Конечно, можно. Это даже легче, именно с этого мы и начнем. Но хочу предупредить, даже на внутрипространственные или подпространственные переходы нужно огромное количество энергии, а энергия – главная проблема для нашего мира. Да и не такое уж это простое дело, тем более для новичка. У Алекса даже руки зачесались от перспектив. Для его профессии Алаза была незаменима. Риск сводился до минимума. И вопросы дальше сыпались сами собой. А можно путешествовать сквозь время? Можно, лаконично ответила змея. Выходит, правда, что можно изменить свое прошлое. Или узнать будущее. И если тебя что-нибудь не устраивает, то изменить его. А вот это никак не получится. Я же тебе говорила, что каждое мгновение от каждого мира отслаивается новый мир. Так вот, как только ты оказался в прошлом и что-то там изменил, то в тот же миг ты создал новое ответвление, а по сути дела, новый мир. И когда ты вернешься в ту точку, из которой стартовал, то увидишь, что все осталось по-старому, а то изменение, что ты сделал, пойдет своей дорогой в другом измерении. То же самое с будущим. Если ты что-то там в нем увидел, значит оно свершится в любом случае, как бы ты его ни изменял. Все твои изменения будут плодить новые миры. Если ты пойдешь по своим изменениям, то увидишь, как меняется мир, но это будет совершенно другая ветвь, не та, которую ты видел. Таким образом можно вообще ничего не изменять, а просто путешествовать по мирам, и в конце концов ты найдешь такой мир, какой тебе нужен, даже не внося в него изменения. Алекс пытался осмыслить услышанное. Выходит, наше будущее предрешено, так же как и прошлое, и что-то изменить невозможно. Ничего подобного. Это твоя судьба, твой путь, и тебе решать, как его пройти. А если захочешь, или точнее, сумеешь, то можешь попутешествовать по параллельным, то есть спутниковым мирам, и увидеть, как идут по жизни твои двойники. Ты можешь узнать, как тот или иной поступок мог повлиять на твою жизнь. Судьба у каждого человека, в каждом мире своя, так что живи так, как считаешь нужным. Боже мой, Алаза, я совсем запутался, — воскликнул контрабандист. Если есть основные и не основные измерения, то где-то должен быть и основной я, а все остальные двойники, получается так? Это сложный вопрос, — глубокомысленно сказала змея, — и даже я на него не знаю точный ответ. Считается, что на индивидуумы не распространяется, основной ты или нет. Каждый организм – основной, для того мира, где он находится. Исключения составляют яркие личности, сумевшие оставить заметный след в истории, а также магические вещи, вроде меня. Но этот вопрос спорный. Выходит, где-то существует бесконечное количество отратов Алаза. Улыбнулся Алекс. Выходит, что так, — согласилась змея. Но миров, где нас нет, гораздо больше тех, где мы есть. Так что мы навряд ли когда встретимся. Если только сами этого не захотим. А мы не захотим. Почему? А зачем? Действительно. Пробормотал носитель. Алаза, в скольких параллельных мирах ты побывала? Я хотела бы уточнить. Не каждое измерение является параллельным нашему миру. Обычно так называют те миры, которые имеют непосредственное отношение к нашему. А побывала я во множествах миров, но большей частью мысленно, то есть своим сознанием. Для меня такие путешествия не проблема.